Костюмерная лавка располагалась на Петер-Корнелиц-Хуфт-Страт в торговом центре. «Мне нужны два полицейских мундира для маскарада», — объявил клерку Джефф, — «похожих на тот, что у вас на витрине». Час спустя инспектор Ван Дюрен смотрел на фотографию формы конвоира. Он заказал два таких и сказал клерку, что заберет их во вторник. Размер второго мундира свидетельствовал о том, что он предназначался для мужчины гораздо крупнее, чем Джефф Стивенс. Инспектор вычислил. В нашем друге Монти около 6 футов и 3 дюймов, и весит он около 15 стоунов. Мы попросили Интерпол пропустить эти данные через их компьютер для установления личности. В частном гараже, который снял Джефф, он залез на крышу грузовика, а Трейси сидела за рулем. «Ты готова?» — крикнул Джефф. «Пора!» Трейси нажала на кнопку, расположенную на щитке. Большой кусок холста скатился с боков грузовика, составляя надпись. «Хайнекен, голландское пиво». «Работает!» — зааплодировал Джефф. «Пиво Хайнекен? Невозможно!» Ван Дюрен оглядел детективов, собравшихся в его кабинете. Серии увеличенных фотоснимков и доклады констеблей покрывали все стены. Даниэль Купер сидел молча в конце комнаты. Насколько Купер мог судить, все это было совершенно пустой тратой времени. Он томился ожиданием с тех пор, как стал предчувствовать каждый шаг, который делали Трейси Уитни и ее любовник. Они попались в ловушку, и ловушка захлопывалась за ними. Пока детективы в кабинете испытывали возрастающее волнение, у Купера нарастало странное чувство разрядки напряжения. «Все детали сходятся в одной точке», — говорил инспектор Ван Дюрен. «Подозреваемые знают, в какое время у банка должен появиться настоящий грузовик. Они планируют прибыть за полчаса, изображая себя конвоирами. К тому времени, когда прибудет настоящий грузовик, они уедут». Ван Дюрен указал на фотографии бронемашины. «Они выйдут из банка вот в таком виде, а через квартал на какой-нибудь улице он показал на фотографию грузовика с надписью «Пиво Хайнекен, грузовик примет вот такой вид». Детектив, сидевший в конце комнаты, высказался. «Известно ли вам, как они думают вывести золото из страны, инспектор?» Ван Дюрен указал на фотографию, где Трейси заходит на баржу. «Сначала на барже. Голландия испещрена каналами и водными путями, по которым они могут уйти незамеченными». Он указал на фотографию грузовика, мчавшегося по набережной канала. «Они высчитывают по минутам пробег от банка до их баржи. Уйма времени уйдет на погрузку золота на баржу. И все же они окажутся в пути прежде, чем кто-нибудь заподозрит что-то неладное». Ван Дюрен подошел к последней фотографии, висевшей на стене. 2 дня назад Джефф Стивенс забронировал место для грузовика на Аресте, отправляющийся на следующей неделе из Роттердама. Груз числится как запчасти, место назначения — Гонконг. Он обернулся и встретился взглядом с людьми, собравшимися в этой комнате. «Так вот, джентльмены, мы внесем небольшое изменение в их планы. Мы позволим им вывести золотые слитки из банка и погрузить в грузовик». Он посмотрел на Даниэля Купера и улыбнулся. «С поличным! Мы поймаем этих умников с поличным!» Детектив последовал за Трейси в American Express офис, откуда она забрала средних размеров посылку и немедленно вернулась в отель. «Не представляется возможным узнать, что в посылке», — сказал Куперу инспектор Ван Дюрен. «Мы обыскали их номера, когда они ушли. Ничего нового не прибавилось». Компьютер Интерпола оказался не способен выдать какую-либо информацию о 15-стоновом Монти. Во вторник, поздно вечером, в Амстеле, в номере наверху, сидели Даниэль Купер, инспектор Ван Дюрен и констебль Виткамп и слушали голоса. Голос Джеффа. «Если доберемся до банка ровно за 30 минут до приезда охранников, то это даст нам много времени, чтобы погрузить золото и уехать. К тому времени, когда приедет настоящий грузовик, мы уложим золото на баржу». Голос Трейси. «Механик произвел технический осмотр грузовика и залил в него бензин. Он готов». Констебль Виткамп не утерпел. «Они достойны восхищения. Они не полагают на счастливую случайность». «Рано или поздно они совершат ошибку», — оборвал инспектор Ван Дюрен. Даниэль Купер молчал и слушал. «Трейси, когда это кончится, как бы ты посмотрела на то, чтобы продолжить раскопки, о которых мы говорили?» «В Тунисе. Звучит божественно, дорогой. Хорошо, я позабочусь об этом. Впредь мы только отдыхаем и наслаждаемся жизнью». Инспектор Ван Дюрен пробормотал. «Положим, что в ближайшие 20 лет о них хорошенько позаботятся». Он поднялся и потянулся. «Но я думаю, мы можем отправиться спать. Все назначено на завтрашнее утро, и мы можем крепко выспаться». Даниэль Купер не мог заснуть. Он представлял, как Трейси схвачена, ее руки скручены за спиной. Он видит ужас, написанный на ее лице. Это возбудило его. Он вошел в ванную, пустил очень горячую воду, снял пижаму и лег в клубящуюся паром воду. Все, почти все кончено, и она заплатит так же, как он заставлял платить остальных шлюх. Завтра к этому времени он отправится домой. Нет, не домой, поправил себе Даниэль Купер. В мою квартиру. Дом был теплым, безопасным местом, где мама любила его больше всех на свете. «Ты мой маленький мужчина», — говорила она, — «я не знаю, что бы я делала без тебя». Отец Даниэля скрылся, когда ему исполнилось 4 года, и сначала он винил себя, но мать объяснила, что это было из-за другой женщины. Он ненавидел ту женщину, потому что она заставляла его маму плакать. Он никогда не видел ее, но он знал, что она шлюха, потому что так называла ее мама. Позже он был счастлив, что та женщина сманила его отца, поскольку теперь его мать принадлежала ему безраздельно. Зимы в Миннесоте были холодными, и мать Даниэля разрешала ему забираться к ней в постель и прижиматься под теплым одеялом. «Однажды я женюсь на тебе», — пообещал Даниэль, а его мама засмеялась и погладила его по волосам. В школе Даниэль был лучшим учеником своего класса. Он хотел, чтобы его мама гордилась им. «Какие выдающиеся способности у вашего маленького мальчика, миссис Купер!» «Я знаю, нет никого умнее моего маленького мужчины». Когда Даниэлю исполнилось 7 лет, мама начала приглашать к обеду их соседа, огромного волосатого мужчину, и Даниэль заболел. Он пролежал в постели с очень высокой температурой, и мама пообещала ему, что никогда больше не позовет волосатого. «Мне не нужен никто в этом мире, кроме тебя, Даниэль». Никто не мог чувствовать себя счастливее Даниэля. Его мать оставалась самой прекрасной женщиной во всем мире. Когда ее не оказывалось дома, Даниэль, бывало, входил в ее спальню и открывал ящики комода. Он доставал ее нижнее белье и терся щекой о мягкий материал. Оно пахло, о, как чудесно оно пахло! Он лежал в теплой ванне в амстердамском отеле с закрытыми глазами, вспоминая страшный день убийства своей матери. Это случилось на его 13-летие. Даниэля отпустили домой из школы пораньше, потому что у него болело ухо. Он притворился, что ему стало еще хуже, чем было на самом деле, потому что он хотел домой, где мама его успокоит, уложит в постель и будет ухаживать за ним. Даниэль вошел в дом и пошел в спальню матери. Она лежала голая в их кровати, но не одна. Она делала непроизносимые вещи с мужчиной, который жил по соседству. Даниэль наблюдал, как она принялась целовать его заросшую волосами грудь и заплывший живот, и ее поцелуи последовали вниз к огромному багровому орудию, расположенному между ног мужчины. Перед тем, как взять его в рот, Даниэль услышал, как его мать прошептала: «О, я люблю тебя!» И это было самое отвратительное из всех вещей. Даниэль вбежал в свою ванную, и его вырвало на одежду. Он аккуратно разделся и вымылся, потому что мама приучила его к чистоте. Теперь боль в ухе на самом деле усилилась. Он услышал голоса в коридоре и прислушался. Его мама говорила: «Сейчас тебе лучше уйти, дорогой. Мне нужно принять ванну. Скоро Даниэль придет из школы. Я даю вечер в честь его дня рождения. Увидимся завтра, любимый». Послышался звук закрываемой парадной двери, а затем звук бегущей воды из ванной. Его мама отныне не была его мамой. Она стала шлюхой, которая делает грязные, отвратительные вещи в постели с мужчинами. Вещи, которые она никогда не делала с ним. Он проник в ее ванную голой. Она лежала в ванне с лицом улыбающейся шлюхи. Она повернула голову, увидела его и удивилась. «Даниэль, дорогой, что ты?» Он держал в руке тяжелые портновские ножницы. «Даниэль!» Ее рот был похож на розовую букву. «О!» Но не было произнесено ни звука, пока он не нанес первый удар в грудь незнакомки в ванне. Он прибавлял к ее крикам свои: «Шлюха, шлюха, шлюха!» Они пели вместе смертельным дуэтом, пока, наконец, не остался только его голос: «Шлюха, шлюха!» Он обрызгался ее кровью. Он встал под душ и тер себя до тех пор, пока его кожа не начала соднить. «Но это не он. Сосед убил его мать. И этот мужчина ответит за это». После все, казалось, происходило с небесной ясностью, в странном, замедленном действии. Даниэль вытер фланелью отпечатки пальцев с ножниц и бросил их в ванну. Они глухо лязнули об эмалированное дно. Он оделся и позвонил в полицию. Приехали две полицейские машины с завывающими сиренами, а потом другая машина с детективами, и они задавали Даниэлю вопросы, а он рассказал им, как его отпустили из школы домой пораньше, о том, как он увидел их соседа Фреда Зиммера, выходящего через черный ход. Когда допросили мужчину, он признался, что был любовником матери Даниэля, но отрицал, что убил ее. Благодаря свидетельским показаниям Даниэля на суде, Зиммера признали виновным. «Когда ты пришел из школы домой, ты видел, как твой сосед Фред Зиммер выбегал через черный ход?» «Да, сэр». «Ты видел его ясно?» «Да, сэр. У него была кровь на руках». «Что ты делал потом, Даниэль?» «Я так испугался. Я знал, что что-то случилось ужасное с моей мамой». «Потом ты вошел в дом?» «Да, сэр». «И что же произошло?» «Я крикнул: мама», но она не ответила. «Тогда я вошел в ее ванную и...» В этот момент подросток разразился истерическими рыданиями, и его пришлось увести от места дачи свидетельских показаний. Фреда Зиммера казнили спустя 13 месяцев. Тем временем маленького Даниэля отправили жить к дальней родственнице в Техас, тетке Мэтти, которую он никогда раньше не видел. Она была строгой женщиной, закоренелой баптисткой с неукротимой праведностью и горячими убеждениями, что всех грешников ждет гиена огненная. В доме не нашлось места ни любви, ни радости или хотя бы жалости. И Даниэль вырос в этой атмосфере, мучаясь тайным сознанием своей вины и проклятием, которое его ожидало.